Глава 29. Волшебный подарок. Открыв глаза, я недоуменно посмотрела на склонившихся надо мной Аниту и ее папу. Лица их были напряжены, взгляды полны тревоги. Над их головами возбужденно кружил Януарий, а мне на грудь прыгнул кот. «Живая вроде». «Это ненадолго, если не слезешь с меня». Сдавленно прохрипела я и спихнула наглое животное. «Кажется, кто-то слишком много ест». «А кто-то слишком мало». Сурово перебил Устин и помог мне подняться. Голова тут же закружилась, и мужчина неожиданно бережно поддержал меня, заключив в кольцо рук. Я попыталась вывернуться, но маг не позволил. «Если будете отказываться от еды, София, то умрете». «Мама!» — испуганно вскрикнула Анита. «Да что вы говорите?» — ахнула я и, высвободившись, обняла ребенка. «Со мной все в порядке, милая. Я просто...» И замолчала, не зная, как продолжить. Не голод был причиной моего обморока. Но рассказывать об этом малышке я не стану, и сама бы рада позабыть, но не получится. Вымученно улыбнувшись, я поддержала версию Устина. «Да, я очень проголодалась. Давайте поедим». «Ешь побольше!» — ворчала девочка, подкладывая и подкладывая мне вареников. «Мама, береги себя!» Я подавилась первым же куском, услышав из уст ребенка взрослые слова, наполненные невысказанной болью. И теперь, когда мельком заглянула за плотный занавес Замирья, разделяла ужас Аниты и ее страдания. Жаль, что я не волшебница. Но я сделаю все возможное, чтобы помочь моей новой семье сдержать Магнус. Не позволить Магнерам проникнуть в мир людей. Но что я могла? Обычный человек без магии. Я уставилась на вилку. «Мам!» — забеспокоилась Анита. «Тебе не понравилось?» «А?» — очнулась я и посмотрела на ребенка. Девочка кусала губы и ждала моего вердикта, будто не ужин готовила, а сдавала серьезный проект. «Вкусно!» — торопливо воскликнула я. «Очень-очень! Это что?» Подцепила еще вареник и надкусила. «Неужели лисички? И жареный лук? Нет, это же баклажаны! Замечательное блюдо! Мне очень нравится!» «Правда?» — осветилось ее лицо, и девочка оглянулась на папу. «А тебе нравится?» «Есть можно», — сдержанно ответил он. Я судорожно втянула воздух. Вот же камень непробиваемый. Трудно сказать простое слово. Но Анита обрадовалась так, будто ей дали звезду Мишлен. Впрочем, вряд ли в этом мире известно о наивысшей награде для ресторанов и поваров. «У меня есть идея». Я поспешила поделиться своими догадками. «Что, если шарики, которые мы приготовили для освещения, действительно способны уничтожать злых магов? Да, я помню, что ничего не произошло, когда твой папа бросил один из них. Но эффект мог быть и другим. Метни он шарик не в камень, а в Магнера». «Интересная мысль», — задумчиво проговорил Устин. Отложил вилку и внимательно посмотрел на меня. «Она кажется странной, как и ваше предположение о металлической комнате. Но в первом случае все получилось. Впрочем, проверить это можно лишь на практике». «И как нам это сделать?» — занервничала я. «Как часто здесь появляются магнеры?» «Честно признаться, мне стало безумно страшно. Ведь на нас смогли напасть в любую минуту, даже во сне. Что объясняло поведение девочки, которая предпочитала спать на сеновале. Раньше я думала, что Анита боится обрушения потолка. «К счастью, им не просто пробраться в Шаат». Слова Устина немного успокоили, а то мне кусок в горло не лез. Я смогла продолжить трапезу, но при этом внимательно слушала мужчину. «Магический гнус проникает сюда чаще. Эти насекомые пользуются нестабильным магическим фоном. Стоит возникнуть щелям в пространстве, они чуют их и пролезают к пище». Аппетит внезапно пропал. Я отложила вилку и сжала руки в кулаки. В моем мире гнус — это кровососущие насекомые. О том, что собой представляет Магнус, не хотелось и думать. Но придется, ведь это основная угроза в Шааде. Вспомнила, как появилось то существо, и уточнила. Вальдемар предупредил нас. «У меня великолепное чутье!» — гордо похвастался кот и обмахнулся хвостом. Анита бросила животному вареник, который был пойман на лету и с удовольствием съеден. Устин тоже угостил Вальдемара. Да и я не отказала себе в удовольствии побаловать эту живую сигнализацию. Кот забавно прыгал и ловил еду, с аппетитом уплетая за обе мохнатые щеки все, что ему давали. Заливистый смех Аниты и блестящие весельем глаза ее невозмутимого с виду отца развеяли жуткую атмосферу, которая сгустилась после упоминания Магнеров. Кот волшебным образом умудрился вернуть нам спокойствие и уверенность в будущем. Ужин прошел великолепно. Недалеко от нас Афигейра с упоением начищал свою новую крышку, а над безголовым рыцарем медленно наворачивал круги уставший призрак. Дождавшись, когда граф прикроет щитом дыру в керасе, привидение опустилось на металлический круг и вздохнуло. «Пора спать», — объявил Устин. Он поднялся и одним движением убрал со стола. «Я не устала», — зевнула Анита. «Я вижу», — иронично отозвался отец. «Иди на сеновал. Мне нужно кое-что обсудить с твоей мамой». Малышка неохотно сползла со стула и, беспрестанно оглядываясь, поплелась прочь. Я проводила ее взглядом и подумала о том, что стоит позаботиться о нормальных удобных кроватях. Разумеется, стильных. Завтра мы с девочкой попробуем использовать магическое стекло. Раз Устин умеет делать в нем отверстия, то для начала соорудим для Афигейра долгожданный гроб, то есть ящик для сна. «Вы сильно напуганы, но держитесь неплохо. Я ожидал худшего». Я непонимающе посмотрела на мага. «Не плачете и не проситесь обратно», — пояснил он. «Вы ждали, что я закачу истерику?» — хмыкнула я и покачала головой. «Пусть я не в силах вам помочь, но создавать проблем не стану». «Вы можете мне помочь, София», — неожиданно проговорил мужчина. «Для начала я попрошу вас изготовить несколько таких светильников. Я передам их другим стражам, и мы проверим вашу теорию». «Передадите?» — удивилась я. «Как?» «Ваша идея с поющим полом оказалась очень практичной», — сухо похвалил меня Устин. «Можно не только общаться со стражами, но и обмениваться небольшими предметами». Он продемонстрировал симпатичный кулон с красным камнем. Оплетенный кожей кровавый кристалл пугал и притягивал одновременно. Устин поднялся и, обойдя стол, приблизился ко мне со спины. Я догадалась, что он сделает, и замерла, не зная, как реагировать. Когда камень коснулся моей груди, по телу прокатилась волна жара. Я опустила ресницы и, прислушиваясь к себе, отметила участившееся сердцебиение и легкую пульсацию в кончиках пальцев. Когда маг надел на меня кулон, я будто сделала глоток сильнейшего энергетика. «Это мне?» — шепнула, боясь разрушить волшебство момента. «Что это? Защитный амулет? Талисман, который подарит мне особые способности? Или же источник бесконечной энергии?» «Фантазией вы не обделены», — фыркнул мужчина. Он шагнул к шляпе и выудил из нее чашечку, над которой поднимался легкий пар. «Желаете?» «Не скажете, что это?» — задала вопрос. Устин принюхался и задумчиво ответил. «Молочный улун и немного мелиссы. Скорее всего, добавлена не сушеная трава, а арома масла. Впрочем, вы все равно откажетесь, потому что считаете это воровством». «Простите меня», — смутилась я. «Вы защищаете мир людей и вправе получать оплату за свою опасную работу. Да, способ мне не нравится, но больше я вас не упрекну». Устин молча поставил передо мной чашечку и, вынув еще одну, направился к замку. «Спокойной ночи!» — не оборачиваясь, бросил он. Еще долго, отпивая по глоточку вкуснейшего чая, я рассматривала кулон, о свойствах которого маг предпочел умолчать. Я уже поняла, что этот человек больше делает, чем говорит. В серебристых лучах луны, так похожей на нашу, кровавый камень сверкал гранями и таинственно темнел в глубине.